Юрий Брайдер, Николай Чедович. Цикл «Миры под лезвием секиры». Книга третья. «Щепки плахи, осколки секиры». Но мало кто знает, что в геологических пластах спрессованы и психические энергии тех эпох, когда эти пласты слагались. Константин Георгиевич Паустовский. Пролог. Мир, в котором они прежде жили, рухнул в одночасье. Ночь и день перестали сменять друг друга, звезды и светила покинули небеса, прежде голубые и бездонные, а ныне мрачные и глухие, как свод могильного склепа. Начались мор и голод. Сама природа изменила свои фундаментальные свойства. Неизвестный катаклизм смял не только пространство, но и время. Заштатный райцентр Талашевск, главной достопримечательностью которого была исправительно-трудовая колония строгого режима, оказался по соседству со средневековой Кастилией, монгольской степью, еще не слышавшей о грозном Тимучине, и африканской саванной, населенной не только львами и антилопами, но и воинственными аборигенами. Сначала их было четверо – Зяблик, Смыков, Верка и Толгай. Бывший зэк, за случайное убийство и многочисленные побеги, тянувший неподъемный срок, но в годину бедствий ставший на сторону добра и справедливости. Старший следователь райотдела милиции, опытный крючкотвор и твердолобый коммуняка, одно время сотрудничавший с трибуналом Святой Инквизиции. Беспутная медсестра, волей случая ставшей королевой саванны, но в течение нескольких страшных часов потерявшая и свою любовь, и свой просторный дом с крышей из пальмовых листьев, и всех своих чернокожих подданных. Степной разбойник Толгай, меткий лучник и отчаянный рубака, спасенный Веркой от верной смерти и обращенный Зябликом в христианскую веру. Судьба свела их в одну ватагу и заставила вместе пройти через все войны, мятежи и перевороты, раздиравшие этот и без того злосчастный мир. Вместе со степняками они сражались против кастильцев, вместе с кастильцами ходили на чернокожих арапов, а потом в рядах талашевского ополчения отбивались и от первых, и от вторых, и от третьих. Когда все соседние народы, разоренные и обескровленные бесконечными распрями, сумели договориться о принципах дальнейшего сосуществования, появился новый враг – жестокие и неуловимые агилы, фанатичные последователи культа кровавого кузнеца Каина Братоубийцы. Позднее к ватаге присоединились еще двое – штабной писарь Лёва Цыпф, прочитавший все уцелевшие после катастрофы книги, и наивная девушка Лилечка, обожавшая игру на аккордеоне. А дела тем временем обстояли все хуже и хуже. Перестали рождаться дети, слабела вера людей в спасение, ожесточались нравы, росла сила и влияние агилов, поблизости от человеческого жилья бродили жуткие существа, варнаки, слепые и неуязвимые, как и положено выходцам из преисподней. Даже мать-земля превратилась в некое грандиозное чудовище, беспощадно пожирающее своих несчастных детей. То преследуя врагов, то сама спасаясь от погони, ватага продолжила путь через многие известные и неизвестные земли – Кастилью, Гиблую дыру, Трехградие, Хохму, Нейтральную зону. Везде их подстерегала смерть, везде жизнь висела на волоске, но каждый раз на помощь приходила отчаянная смелость, трезвый расчет и взаимовыручка. Не лишним оказалось и покровительство, которое с некоторых пор оказывал в атаге загадочный человек по имени Артем, в Кастиле считавшийся ипостасью дьявола, в степи великим шаманом, а в саванне злым колдуном. В конце концов в атага добралась до легендарного Эдема, где выходцы из соседних стран постепенно превращались в сверхлюдей, нефилимов, и где произрастало чудесное растение бдалах, способное осуществлять самые заветные человеческие желания. Здесь они приобрели новых друзей и новых врагов, от которых пришлось бежать в давно обезлюдевшую страну Будетляндию, чья цивилизация намного опередила уровень 20 века. В Будетляндии царили разрушительные стихии, ранее служившие людям, а ныне вырвавшиеся на волю. кошмарной твари, проникшей сюда из неведомых миров, и все те же вездесущие агилы, возглавляемые самозванным потомком Каина Ламихом, в прошлом убийцей-садистом, мотавшим срок в одной из колоний зябликом. За время странствий случилось много радостных и печальных событий. Цыпф и Лилечка полюбили друг друга. Загадочные варнаки, чей мир мрака, жары и сверхгравитации был также затронут вселенской катастрофой, оказались вполне лояльными и дружелюбными существами. Умер проводник в Атаге Эрикс, будетляндец по происхождению, в Эдеме частично утративший свою человеческую сущность. Вот только, похоже, путь на родину в Атаге был заказан. На каждом шагу их подстерегали смертельные ловушки, вокруг лежали непроходимые пустыни и непролазные болота. Куда-то пропал всемогущий Артем, а кольцо агилов сжималось все туже. Застигнутые разгулом древней загадочной стихии, дремавшие в недрах Земли еще со времен мироздания, со всех сторон окруженные агилами, Ватага была вынуждена искать спасение в Дромосе, туннеле, напрямую соединявшем миры с совершенно различными пространственно-временными структурами. Прикрывая отступление друзей, погиб верный Талгай. Ватага оказалась в загадочном сиреневом мире, из которого еще никому не удавалось вернуться обратно.